12 знаменитых интровертов. Эпиграф. У многих знаменитостей большие уши. Из мультфильма «Дамба». Конец эпиграфа. Принято думать, что актеры, президенты и другие знаменитости, постоянно находящиеся в центре общественного внимания, обязательно должны быть экстравертами. Тем не менее, многие из тех, чьи имена красуются на афишах и первых страницах газет, являются по своему характеру интровертами. Вот лишь 12 примеров. Диана Сойер, телеведущая, сказавшая однажды: «Люди считают, что нельзя быть интровертом и работать на телевидении. Они ошибаются». Уоррен Баффет, инвестор и генеральный директор компании Berkshire Hathaway. Уоррен Баффет – любознательный интроверт. Роберт Хакстром. Как $5 превратить в 50 миллиардов. Джулия Робертс. Она обожает спать во время обеденных перерывов. «Сон делает меня более сносным в общении с человеком», — говорит она. Джонни Депп. Когда его спросили, почему он переехал во Францию, актер ответил: «Все очень просто. Там на меня никто не обращает внимания». Жаклин Кеннеди. Из книги Тины Флегерти «Чему нас научила Джеки». «Она держит себя с вами на равных и, слушая, заставляет вас почувствовать, что для нее в мире нет ничего важнее ваших слов». Билл Гейтс. Уолтер Айзексон в своем очерке «В поисках настоящего Билла Гейтса» вспоминает интересный случай. Когда Билл учился в 6 классе, его мать-экстраверт была уверена, что сын нуждается в помощи психотерапевта. Она никак не могла понять, почему мальчик проводит столько времени в своей комнате в подвале. Когда мать спрашивала, что он там делает, он с раздражением отвечал: «Я думаю». Стив Мартин, актер. Из книги давнего друга Мартина, писателя Морриса Уокера. Стив Мартин, «Чудесные годы». Теперь Мартин стал ценителем и знатоком живописи. Многие часы он проводит в комнате с полотнами, которые успокаивают его. Мартин вообще склонен к уединению и рефлексии. Киану Ривз. Журнал Entertainment Magazine назвал его последним интровертом Голливуда. Одри Хепберн. В интервью журналисту Рексу Риду она призналась: «Я интроверт». Джоан Аллен. Вот что она сама говорит о себе: «Моя карьера не была стремительной. Скорее, ее можно было бы назвать неторопливой, что вполне соответствовало моему характеру». Компания Аллен называется Little by Little – мало-помалу.